По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики 9 сентября первый секретарь ЦК Компартии Кубы, председатель Госсовета и председатель Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус прислал в наше посольство в Гаване корзину цветов.